Это факт, что наш мир – Танталов ад. Мы ничего не знаем о Вселенной, и в то же время не можем сказать, что вообще ничего не знаем. Я не могу сказать, что эта цепочка от часов, которую я держу в руках, существует. Но в то время, когда я думаю о ней, то знаю, что она существует, хотя это может быть и иллюзия моего ума. Я, может быть, все время вижу сны. Может быть, мне грезится, что я беседую с вами, и что вы слушаете меня. Никто не может доказать, что это так. Само существование моего ума может быть иллюзия, так как никто никогда не видел своего ума. И все-таки мы считаем существование его доказанным. То же самое и относительно всего прочего. Я не считаю несомненным существование моего тела. И в то же время не могу сказать, что оно не существует, или что оно не мое. Таким образом, мы стоим между знанием и незнанием, в таинственной полутьме, где истина смешивается с заблуждениями. Но где именно они встречаются, никто не знает. Мы бродим среди грез, наполовину спящие, наполовину бодрствующие, проходя всю нашу жизнь в тумане. Это участь каждого из нас. Это судьба любого чувственного знания, любой философии, всей нашей хваленой науки. Такова Вселенная.